Крестный отец. Мой крестный отец Петр Константинович Верховцев очень даровитый человек. Это проявилось во всех его поступках и делах. Сын бывшего крепостного, в детстве его отец был еще крепостным, он очень способный, закончил гимназию, затем университет в Париже и стал доктором юриспруденции. Работал юрисконсультом в Петербурге. Кажется, он был одного года рождения со Столыпиным, его другом детства, которого любил и уважал. Они вместе учились в гимназии и вместе в Сорбонне. Когда Петр Аркадьевич скончался, Верховцев затосковал. Был сам не свой и даже целую неделю ничего не ел. Петр Константинович не забывал своего друга и даже спустя много лет не мог смириться с этой потерей. Напоминанием о Столыпине были карманные золотые часы, подарок друга. С ними Верховцев не расставался. Способности Верховцева проявились в том, что он сумел забрать меня из Екатеринбурга. Я заболела ангиной уже в поезде, и в Петрограде, где мы оказались проездом, разболелась вовсю. В Петрограде у Петра Константиновича были дела. Мы жили у Верочки Инзаевой. Как и прежде, по четвергам здесь собирались молодые люди, студенты, художники, артисты. Разговоры были новые. Одни гости надеялись на близкую, счастливую жизнь, когда униженные поднимутся и смогут смотреть на свет Божий. Другие не очень-то радовались переменам. У Верочки был жених. Его звали Степаном. Это был добрый, простой парень, агроном. И она готова была выйти за него ради тети и дяди, стариков, надеявшихся, что Степан не оставит их. В последующем один раз они приезжали ко мне в гости в Москву. Вскоре после этого я услышала, что Верочка умерла от чахотки. Была больная, но не захотела лечиться. Когда она умерла, Степан всем говорил: «Господь взял мою дорогую невесту». Он очень любил Верочку. Другой знакомый, Владимир Тарабанов, стал красногвардейцем. В стычке с юнкерами его ранили. Пуля прошла на вершок от сердца. Будучи уже комиссаром, он жил у своей бабушки, княгини Путятиной. Вчетвером с няней и Ирен они занимали 9 комнат второго этажа. Рабочие и солдаты, жившие на первом этаже, недолюбливали Владимира, и его выручил друг Сабинин, тоже человек из общества и тоже комиссар. Впоследствии Сабинин стал директором Путиловского завода. Тарабанов — главным инженером там же. Ирен учительствовала. В ее лице сбылось желание Владимира в отношении нашей Ольги. Осенью 1918-го состоялась моя последняя встреча с Сенечкой Ивлевым. Он зашел к нам на полчаса. Он был одет в потрепанный коричневый костюм и выглядел усталым. Мы немного поговорили, и я спросила, как он живет. «Плохо», — ответил Сенечка. Уходя, он сказал: «Пожалуйста, не горюй и не плачь. Но я видел твою лошадку, девочку. Эти палачи запрягли ее в обоз». В Москве меня несколько раз навещал граф Капнист. Он приходил с шампанским и фруктами. Не изменил своим привычкам. Он хотел спасти Марию и уехать вместе с ней за границу. Его могли арестовать, но любовь была сильнее страха. Он не верил газетам, что нашу семью расстреляли. Приезжала Маргарита Хитрово с кавалером, красавцем, очень воспитанным молодым человеком по имени Эдик. Все гости приносили какое-нибудь угощение, подходящее этому времени. Вареную свеклу, квашеную капусту, картошечку в мундирах. Мы, подруги и друзья, оставались сплоченными и любили друг друга. Крестный отец рассказывал, с какими трудностями было связано мое освобождение. Для того, чтобы заплатить кому надо, он продал свои золотые вещи. Спасением нашей семьи занимался один русский человек. Я видела его в Москве. Он заходил к нам. Его привычки и разговор выдавали в нем человека из общества. Лет 35, плотный, коренастый, он был одет в военную одежду. Представился Никодим Вязников и сказал, что старается освободить нашу семью, готов жизнь за это положить. Мы сели за столик и выпили шампанского за мое освобождение. Он сказал, чтобы я не боялась за остальных и что все будут спасены. Я обратила внимание на его нательный крестик, довольно большой, чудной работы. Почему-то он у него был поверх одежды. «Боже, какой у вас крестик!» — сказала я. «Да, все восхищаются им», — ответил гость и спрятал под одежду. Часок он побыл у нас, сказал, что посидел бы еще в приятном обществе, но дела призывают. Поцеловал мне обе ручки, обнялся с Петром Константиновичем и ушел. После крестный отец сказал, что это незаурядный человек, патриот, что он имеет большой чин и что это друг Соловьева. Последнего я знала, встречала где-то в обществе. Соловьев показался мне приятным человеком. Говорят, он очень старался для государя. Верховцев считал, что Соловьев — верный человек. Он офицер и был женат на дочери Распутина Матрёне. С ней я тоже была знакома. По этой симпатичной женщине нельзя было сказать, что она дочь неграмотного мужика. Воспитанная в пансионе, Матрёна была как дама из общества и чисто говорила по-французски. Верховцев встречался с ними, потом Соловьёвы где-то затерялись, уехали в Магадан, где была спокойная жизнь. В Москве мы жили в новой квартире на окраине города, где не было шумно и был чистый воздух. Горничная была новая. Верховцев работал юрисконсультом, Буторина — медицинской сестрой, я — курьером в учреждении, где служил Петр Константинович. Работа у меня была нетрудная, платили 35 рублей. В Москве пожили около года и уехали в Таврическую губернию. В Крыму власть менялась часто. Сегодня красные, завтра петлюровцы, послезавтра махновцы. Во время гражданской войны больше всех досталось хорошим зажиточным людям, которых бандиты грабили. Мой крестный отец умел находить общий язык со всеми. Если бы не это, часто мы оказывались бы в затруднительном положении. Я слышала разные истории, как хорошие люди попадали в плен. Одна дама, Раиса Павловна, рассказывала, как попала в плен к Махно. Она понравилась Махно, и он спросил: «Маникюр делать умеешь? Я люблю, чтобы руки были чистыми. Сможешь ухаживать за моими руками?» Пришлось ей заняться этим. Махно был молодой, любезный парень и не позволял себе лишнего. Они разговаривали о литературе, политике. Это продолжалось довольно долго, пока однажды махновцы бежали, и она получила свободу. Крестный отец не раз предупреждал меня, чтобы я не называла себя, иначе меня повесят. Мы переезжали из города в город, и я не понимала, чем это вызвано. Петр Константинович не посвящал меня в свои дела. Каждый день к нему приходили молодые русские люди, чаще штатские, и они о чем-то разговаривали. Сначала мы жили в Севастополе, большом чистом городе с трамваем и автобусом. Затем в Ялте, городе поменьше, с хорошим пляжем, набережными и скверами. Здесь сохранился Никитский ботанический сад и Массандра. Городов Крыма не коснулся хаос гражданской войны. Везде порядок, магазины полные, все очень дешево. Люди здесь были замечательные, вежливые, любезные, приветливые. Все объяснят и покажут. Алупка, Семис и Ялта — все жемчужины, курорты, куда прежде приезжали состоятельные люди, высший свет. В других городах на побережье — другая публика. Алупка — красоты необыкновенной. Там замечательные сады со скульптурой и памятниками. Также и в Семиизе. Некоторое время мы жили в Алуште. Когда выдавалось свободное время, ездили на экскурсии, смотрели чудные места. Крестный отец ездил и за пределы Крыма. Бывал в Геническе, имел дело с рыбаками, там ловили бычков. Я думаю, Петр Константинович знал, где живут мои родные. И знал это, наверное, от князя Нарышкина. Князь Григорий Степанович Нарышкин и крестный отец — давнишние друзья. У Нарышкиных дача в Крыму. После революции князь с семьей, кажется, уехал за границу. По крайней мере, в Крыму я его не встречала. Он как-то сумел сообщить крестному отцу о государе, и это произошло в Крыму при Белых. Но Петр Константинович сказал о государе намеком, ничего точно не сказал. В Ялте мы жили на Севастопольской улице в хорошей квартире. Когда у крестного отца выдавался свободный денек, мы собирали скромный обед и ехали в Алупку, Семиис или Балаклаву. В Балаклаве хорошо ловилась рыбка, и Петр Константинович любил посидеть с удочкой. Я любовалась морем с берега, не купалась, боялась воды. Перед приходом красных мы жили в Севастополе. Здесь я познакомилась с Олечкой Ростовцевой, 16-летней спортсменкой, олимпийской чемпионкой. Она переплывала Севастопольский залив. И о ней сообщали даже по радио. У нас было радио. Тогда же я познакомилась с Лялей Цветковой, 25 лет, голубоглазой, с золотистыми до колен волосами, красавицей. Ляля была девушкой из общества и вышла замуж за итальянского консула. Они познакомились в обществе, и Ляля произвела на него впечатление. Консулу сказали, что она курит и нюхает кокаин, и что уже не девушка. Он ответил, что облагородит ее. Они уехали в Италию, а родители Ляли, старый больной генерал и мать, тоже золотоволосая красавица, остались в России. В Ялте и Севастополе к нам приходил в гости барон Врангель. Петр Константинович и барон были знакомы, знала барона и я. Он представлялся мне героем, высокий, представительный, милый и благородный. Крестный отец бывал у барона, и последний приходил к нам просто, без охраны. Не любил, чтобы его сопровождали, хотя на барона часто были покушения. Он был в военной одежде, иногда в штатской, всегда одет с иголочки. Барон приходил и вдвоем с девушкой, своей хорошей знакомой, Ксенией. Она из общества и раньше жила в Москве. Нежная барышня с точеной фигуркой. После беседы гостья садилась за фортепиано и исполняла мои любимые вальсы Штрауса. Потом пела что-нибудь хорошее. Помню песенку «Спи, моя деточка, спи, моя милая, в сладких объятиях весны». Барон Врангель из немцев, но обрусевший настолько, что считал себя русским. Этот человек много сделал для России. Барон знал, кто я и что мои родители где-то в России, и очень жалел меня, когда мы встречались, целовал мне ручку. Барон предлагал уехать вместе с ним за границу, говорил, что станет мне вместо отца, все мои желания исполнит, и что не пожелаю, будет у моих ног. Я поблагодарила его и отказалась. Мои родители находились в России, и я не могла уехать. Барон сказал, что напрасно я так решила, и еще пожалею. Были минуты в моей жизни, когда я вспоминала его слова. Крестный отец решил уехать вместе с бароном и отнес вещи на пароход. Стоя на берегу, провожая их, мы плакали. Мы продолжали реветь и тогда, когда Петр Константинович сошел с корабля и сказал: «Я вас не оставлю, мои бедные сиротки». Барон кричал ему с корабля: «Безумный! Посмотри на меня в последний раз, мы больше не увидимся, ты остаешься в пропасти». На глазах у обоих были слезы. Ксения, знакомая барона, тоже осталась, не захотела расставаться с родными. Барон звал ее с собой, и ей было жаль расставаться с этим замечательным человеком. Потом прекрасных она горевала и бедствовала, работала секретаршей и где-то еще, чтобы получить кусочек хлеба для себя и для своей мамы. Когда пришли красные, матросы врывались в квартиры и кололи штыками благородных людей, еще расстреливали на улицах, насиловали девушек, грабили и убивали. Эти матросы были очень бесшабашные. Большевики говорили им, что они позорят советскую власть, что советская власть не несет смерть. Вскоре по радио объявили приказ, что советская власть должна показывать пример гуманности, и мало-помалу все успокоились. Елизавета Ильинична, хозяйка, у которой мы стали жить, раньше была горничной у господ. Она научилась хорошим манерам, разговору и стала как из общества. Господа убежали, оставили квартиру, и советская власть разрешила там жить. В Крыму при большевиках начался страшный голод. К нам приходили люди, стояли возле дверей и просили поесть, и так каждый день. Мы жили хорошо, но разве всех голодных накормишь? Вскоре появились новые соседи, два комиссара, вселившиеся по ордеру. Старший — Сазонов, видный мужчина лет 45. Другой — Костя Грушевой, помощник или секретарь Сазонова, парень лет 24. Костя стал немножко ухаживать за мной, и несколько раз, пока крестный отец был в разъездах, я ходила вместе с ним в кинематограф или оперетту. Он где-то получал два билета и просил: «Уважьте меня, пойдемте», и мы шли. Публика была уже другая, не такая культурная, но никто меня не обижал и не оскорблял. Пока крестного отца не было, комиссары устраивали застолье. Приносили красное вино, закуску, пирожное и приглашали к столу женщин. Хозяйку, соседку Маргариту Альвинишникову и Елизавету Ивановну. Сазонову нравилась Буторина. В отношении нее он позволял вольности и все говорил: «Давай убежим, мы будем жить хорошо, у меня здесь все знакомые». Елизавета Ивановна полненькая, розовенькая. В это время она была беременная, но не смела сказать об этом комиссару, пренебрежительно относившемуся к Верховцеву. «Какой это муж!» — говорил он о крестном отце. Пришлось нам однажды ночью бежать от комиссаров, оставив половину вещей. Отправились в Мелитопольскую губернию в село, стали жить в доме повивальной бабки. В деревне было спокойно и сытно, все дешево. Бабка часто была в разъездах, принимала роды. На хозяйстве оставалась внучка Евгения. В деревне имелась школа, но не было учителей, и мы стали учительницами. Я преподавала русский язык в начальных классах по 2 часа каждый день, получала небольшое жалование от селян деньгами или продуктами, семечками, подсолнечным маслом, мукой. Крестный отец работал в сельсовете в 15 верстах, там и жил, приезжал к нам по воскресным дням. Учительствовали недолго, скоро прислали учителей из города, но без дела мы не остались. Буторина умела шить, а другой портнихи в селе не было, поэтому приходилось много работать. Здесь я познакомилась с 3 девушками, красавицами, Лилией Себелевой, Ольгой Лихтаревой и Дуней. Это были настоящие красавицы, симпатичнее нас, дочерей государя. В 1923 году у Елизаветы Ивановны родился мальчик, его назвали Георгием. Так после 20 лет супружеской жизни у крестного отца и Елизаветы Ивановны появился сын. Вскоре я заболела тропической малярией. Через день у меня были приступы, продолжавшиеся по 3 часа, и я не могла согреться даже под одеялом. Врачи посоветовали сменить климат. Пришлось все оставить и поехать в Крым. Как только мы прибыли туда, болезни как не бывало. Сначала жили в Алуште. Хозяйка Едвига Викентьевна, женщина из общества, держала курортников на полном пансионе. Домработница готовила прекрасные обеды из 4 блюд. Мы пансионом не пользовались, очень дорого, и добрая хозяйка разрешила готовить самим. Курортники, состоятельные люди из Москвы, жена коммуниста, очень красивая дама с мальчиком, видно, женщина из общества, и 2 еврейские семьи жили на широкую ногу. Алушта — крошечный городок, несколько улиц и пляж. Море мелкое и теплое. Здесь не задержались, переехали в Ялту. За 3 года в Ялте многое изменилось. Публика была уже другая. И магазины стояли пустые. Никитский сад наполовину изломали и вырубили. В Ливадии меня тоже ждало огорчение. Полы были вывернуты, двери сорваны, стекла и зеркала разбиты. Я ходила и плакала. Крестный отец стал работать и меня устроил курьером в другое место записывать приезжающих. Елизавета Ивановна сидела дома с ребенком. Недолго жили в Крыму. В 1925 году отправились в Тбилиси. Приехали, когда там стояла страшная жара, и водитель сразу отвез нас в Манглиси, дачное место среди сосновых рощ. Осенью в Тбилиси сняли 2 комнаты на Борятинской улице, дом номер 17, в квартире генеральской дочери Елены Евгеньевны Кувязевой. Наша соседка Ольга Зориевна, работавшая переводчицей в газете «Заря Востока», устроила меня туда же курьером. В Тбилиси я подружилась с Олечкой Хириной, дочерью полковника, и Татьяной, дочерью моей учительницы музыки. Мы стали ходить в клуб Красной Армии, смотрели кинематограф. Тогда шли замечательные американские фильмы «Розита», «Дороти Вернон», «2 сиротки». Немое кино. На рояле играли сопровождение, что-нибудь подходящее. В театр я ходила с Верой Петровной, женщиной из общества. Она была замечательная портниха, шила знаменитым людям, и ей приносили билеты в оперу. Вере Петровне не с кем было идти, и она спрашивала: «Наташенька, хотите?» И мы шли. Тбилиси мне понравился. Публика здесь приветливая, жизнерадостная. Торговцы на улицах предлагали фрукты и сладости, все дешевое. На даче в Манглисе я познакомилась с Эдиком, молодым человеком, он стал ухаживать за мной, и я бегала за ним понемножку. Эдик учился в политехническом институте и увлекался шахматами, играл каждый день. Пришлось и мне играть, хотя я не любительница шахмат. Мать Эдика и Елизавета Ивановна дружили, и мы ходили в гости к ним, а не к нам. Крестному отцу парень был не по сердцу. Петру Константиновичу не о чем было поговорить с ним, и называл его брандохлыстом. Крестный отец не возражал, чтобы я погуляла с ним, но не более того. Говорил, что Эдик не пара мне, чтобы не думала выходить за него замуж. Родители Эдика, Николай Иванович и Любовь Тимофеевна, были привязаны ко мне. Их сын просто обожал меня. Но поступить против желания Петра Константиновича, которого я уважала, не могла. Конечно, я не открывала своего настоящего имени. У меня хранился документ, подписанный государем, мамой, Верховцевым и Столыпиным, что я отдана в семью крестного отца. Документ был скреплен государственной печатью. Я помню эту большую золотую печать, хранившуюся у отца. Приятель Петра Константиновича, Васо Белиходзе, они случайно встретились в садике и подружились. Мы называли его на русский манер Василием Ивановичем. Частенько заходил к нам. Мужчины вели долгие разговоры о политике, а я делала свое и прислушивалась. Говорили о Германии, начавшей войну и устроившей беспорядки в России, о гражданской войне, что это запутанная история, и перечисляли партии, каких только партий не было. Ни Верховцев, ни Белиходзе участие в гражданской войне не принимали. Они были уже не молодые люди. Но оба оказались в Крыму в 1920 году и собирались уехать за границу, но остались. Большие приятели, они сходились во взглядах, почитали государя и надеялись, что все еще вернется и будет по-старому. Крестный отец знал, где находятся мои родные, но не говорил, словно бы раздумывал, говорить или нет. Когда я спрашивала об этом, ничего не отвечал, приложит палец к губам — молчи. Все у него было секретное. И очень интересовало меня, ведь я наблюдательная, но я так ничего и не узнала. Петр Константинович предложил мне выйти замуж за Васо Белиходзе. Говорил, что этот человек — христианин, патриот, что он будет помогать и защищать меня, ведь я такая трусиха. Василий мне не нравился и был на 20 лет старше, но крестный отец возвышал его, и если ему нравился, то уж и мне немножко. В 28 лет надо было думать о замужестве. За кого-то надо было выходить, не за советского же босяка. Крестный отец уверял, что я буду счастливой с Васо, и если не захотим жить здесь, отправимся в Германию. Васо наполовину немец. Петр Константинович уважал немецкий народ, серьезный, великий народ. Верховцев относился ко мне как родной, жалел, ухаживал, исполнял все мои желания. В последние годы он советовался со мной по семейным вопросам. Конечно, он хотел, чтобы я была счастлива. В Тбилиси мы встречались на семейных вечерах со знакомыми Васо, грузинскими князьями. Вопрос о замужестве был решен. 3 года прожили в Тбилиси, а летом, мы всегда переезжали летом, отправились на Украину, в Каменское. Я уже упоминала об этом городишке, где жили наши знакомые Варвара, Мария и Татьяна, они родом из Полтавы. В Каменском остановились у Татьяны, немного пожили и переехали в Екатеринослав. Петр Константинович сразу же нашел себе работу. У него так было заведено, без дела он не сидел. Наконец приехал Васо, и все вместе отправились в Ростов-на-Дону. Здесь Петр Константинович не нашел работу и поехал в Донбасс. Крестный отец был великий труженик. Сколько помню, он всегда работал. Не любил иметь подчиненных, со всеми был равным. Еще его интересовала политика. Это был сугубо гражданский человек, демократичный по складу характера. Со всеми он был по-братски. Верующий человек. Он любил молиться и всегда имел при себе большую икону Спасителя. Если только была возможность, он становился на колени и усердно молился. Не так, как молятся монахи, но мирские добрые люди. Таким он запомнился мне.